Глава 35. На завтраке к нам присоединилась матушка Адлара, а по его завершении пришла очередь гонок по столице. В хорошем смысле слова. Началось все с визита к швее. Та охала и ахала, рассказывая, какие славные штучки мы ей подсказали. «Совсем скоро состоится королевский бал, и мои наряды превзойдут всех. Благодаря вашим новинкам я уже предупредила клиенток». Госпожа Зельда отвела глаза в сторону. «В общем, некоторые из них уже заказали у меня эти прелестные сумочки, но вы не беспокойтесь, наши договоренности остаются в силе», — поспешно добавила она. «Значит, я не ошиблась в ней, хватка у нее железная, а нам это только на руку». Прихватив образцы, мы поехали в ратушу. Там с трудом, но нашли канцелярию патентов. Дело в том, что встречные мужчины неохотно разговаривали с женщинами, а от баронов шарахались, как от чумы. Поэтому пришлось за дело взяться дознавателем, и только тогда мы попали в нужные кабинеты. Барон Рубин встретил нас радушно, совсем как вчера. Я объяснила, что нашим законным представителем будет выступать родительница Адлара. На что третий чиновник в очередной раз поклонился баронессе Аналисе и заверил, что он сделает все, что в его силах для ее удобства. Ну и нашего, конечно. Затем я показала, собственно, наше изобретение. Объяснила их предназначение и отдала помощникам, коих подозвал барон Рубин. «Наши доли с баронами по трети, оставшуюся часть отцу Бенедикту», — проговорила я договоренности. «Отлично, ближе к вечеру можете забирать патент», — пообещал барон Рубин, и мы рассыпались в благодарностях, вернее, я. «Да что вы, мы же с Адларом друзья», — совершенно искренне удивился третий чиновник. «Человечище, не в пример другим, и добавить больше нечего». Пообещав непременно заехать, мы раскланялись и пошли закупаться обувью в ту же лавку возле ратуши, где вчера приобрели мне сандалии и туфли. После чего уставшие и голодные вернулись домой на обед. «У нас осталось 3 дня, отмеренных дознавателями, но по мне мы все успели. Что будем делать дальше? Останемся сидеть в 4 стенах или вернемся в ссылку? В конце концов, у нас есть следующее занятие – пружины для карет». Я завела эту тему в первую очередь для баронов. Они должны внутренне подготовиться к отъезду, как бы грустно для них это ни было. В ответ Волда скривился, как от зубной боли, а Адлар, на удивление, оставался спокоен. Но еще сильнее огорошил его ответ. «Мы уезжали отсюда знатью, а вернулись простолюдинами». Волда открыл было рот, чтобы возразить, но сразу прикрыл, потому как возражать было нечего. Адлар озвучил самую суть их положения. Прежнего почета в обществе нет, их забыли и брезгуют общаться. Поддержка лишь от госпожи Аналисы и третьего чиновника в канцелярии патентов. Но вместе с тем я радовалась тому, что бароны все увидели своими глазами. Поняли, насколько переменилось общественное мнение по отношению к ним. Задумались. Это первый шаг к исправлению ситуации. Нет, по-человечески их, конечно, жалко. Привычная жизнь в один миг рухнула и разбилась, словно зеркало. Но если подойти к этому как к новому этапу? Вхождению во взрослую жизнь с ее ответственностью. На мой взгляд, лучшего учения и не придумать. Только бы они прочувствовали это и захотели перемен, а не просто вернуться в столицу и продолжать прожигать жизнь. Пауза затягивалась, но никто не решался ее прервать. Это тот момент, когда бароны должны сами принять решение. Я посмотрела на отца Бенедикта. Вот он в нашей компании мне импонировал больше всех. Охотно соглашался со всем, безропотно сносил укоризненные взгляды, что и ему с избытком доставались. Он же повсюду находился в компании опальных баронов. При этом не лез с нравоучительными речами, не жаловался на жизнь. Просто наблюдал, как повернется ситуация. А может, все от того, что ему просто нечего терять? В дальний приход он всегда сможет вернуться. А рядом с баронами есть шанс устроиться получше. Но опять-таки он не давил их своим мнением. Определенно достойнейшее поведение. «Нам и вправду лучше вернуться». Не успела я мысленно похвалить храмовника, как он вслух озвучил мои мысли. «Я распоряжусь, чтобы готовили карету. Завтра выезжаем». Адлар поддержал отца Бенедикта. Остался Волда, который сидел, опустив голову. «А как же твои платья?» — схватился он за соломинку. «Отправят позднее. Как обычно это бывает, с обозом?» Я задавила его надежду в зародыше. «Тогда едем», — наконец сдался он. И после его слов и обоюдного решения мне показалось, что мы сделались ближе друг к другу. Какая-то незримая нить нас связала пуще клятв. Мы стали слышать и понимать друг друга. Бароны, сложно представить, что творилось у них в душе, но, оказавшись в изоляции, они прочувствовали нашу помощь и дружеское плечо. Это ли не есть главное? После обеда мы пошли к дознавателям и уведомили их о планах. Вытянувшиеся в изумлении лица я надолго запомню. Что, не ожидали? Да, бароны заметно изменились за короткое время. И неожиданно те разрешили нам устроить большой ужин перед отъездом. Нет, друзей пригласить нельзя, только близких родственников. Но тут бароны поразили всех в очередной раз, отказавшись от торжества. «Подачки мне не нужны», — гордо вскинул голову Волда. «А я не хочу лишний раз видеться с отцом», — передернул плечами Адлар. «Я лишь пожала плечами. Не хотят бароны, мне только на руку. Как не хотелось этих пышных церемониальных мероприятий, так и не хочется. То ли дело в привычном кругу. К тому же я до сих пор чувствовала себя неуверенно в этом мире. За короткий срок узнала только малую талику правил, этим и объяснялось мое желание укрыться от посторонних глаз. Дождавшись вечера, мы съездили за патентом в ратушу, затем к швее оформлять наши договоренности. Цены мы не знали, поэтому отдали этот вопрос на откуп госпоже Аналисе. Договорились, что деньги будет забирать она же и пересылать нам. А вечером поужинали все вместе, погуляли в парке возле дома и собрали вещи, потому что с утра нас ждало прощание со столицей.